Глава 7. «Я еще не решила», — сказала Элиза Коттон. Косой луч света падал в окно, в плите ярко полыхал огонь. Кот МакТавиш сидел перед ней, прислонившись мордочкой к дверце духовки, которая была приятно теплой. Он насытился рыбой и находил вполне приемлемым слушать голоса Пенни и Элизы. Пенни сидела на кухонном столе на их половине, как она теперь стала ее называть, и болтала ногами. Она была одета в серые широкие брюки и старый белый свитер, принадлежавший Феликсу, когда тому было лет 15, а теперь севший на несколько размеров и пожелтевший от стирки. Элиза была высокой и плоской. Наверное, она никогда не была привлекательной, нос у нее был великоват, а глаза, казалось, обладали двумя свойствами, приписанными мистером Уордсвортом, его идеальной женщине. Они прекрасно подходили для того, чтобы предостерегать и властвовать. Поэт, если вспомнить, поставил еще и утешать в один ряд с этим значительными характеристиками. Но во внешности Элизы не было ничего наводящего на мысль, что ей можно приписать и эту черту. Она, энергично сбивая яйцо в чашке, бросила на Пенни свой нравный взгляд и повторила только что сказанное. «Я еще не решила. И сидение на моем кухонном столе — привычка, которую я терпеть не могу. Так что слезай-ка!» Пенни повернулась, подцепила изюминку и положила ее в рот. «Дорогая Лиза, не будь злюкой. Когда ты собираешься это решить?» «Когда буду готова. И теперь скажу, и никто меня не переубедит. Я бы с этим не тянула, не дай я слово мистеру Бренду». «Ты обещала ему, что останешься?» «Нет, не обещала. Как и он не просил меня об этом. Ради чего стоит здесь оставаться, когда мистер Феликс полон решимости в спешке жениться, а потом уже никуда не торопясь в этом раскаиваться? И если бы ты сказала, что сможешь здесь находиться больше 5 минут после его женитьбы, я бы ни слова не поверила. Пока ты не поклялась бы на Библии». Пенни потрясла головой. «Мне ни к чему выбрасывать клятвы на ветер. Я бы в одну секунду, словно вспышка молнии, ушла. Мы могли бы уйти вместе, дорогая, поселиться в 2 комнатах и брать на дом стирку или еще что-нибудь». Элиза продолжала взбивать яйцо. «Что я обещала мистеру Бренду, так это выждать время и посмотреть. Если мисс Бренд приедет сюда, я подожду и посмотрю, как мы поладим. Он сказал, что она, похоже, окажется в довольно неловком положении, если я уйду, и что он хотел бы, чтобы хотя бы вначале у нее все было гладко». Пенни взяла в рот еще одну изюминку. «С электрическими плитами нет никаких проблем, когда ты к ним привычный. А я их терпеть не могу. Плита на другой половине была бы в полном порядке, если бы кто-то взял дело в свои руки». У Пенни перехватило дыхание. Элиза серьезно думала о том, чтобы остаться. Изюминка стала вкуснее. «МакТавиш любит кухню на той половине», — сказала она. «Это от того, что в ней водятся мыши, которых бы там не было, если бы кухней пользовались». «Может, он надеялся, что они и сюда перебегут?» «Пустые надежды. Я мышей терпеть не буду. Любит он их или нет, но ни здесь, ни там их не будет». Пенни пропустила это мимо ушей и взяла следующую изюминку. «А если я займусь пирогом, а лучше сказать каким-нибудь простеньким угощением на первый раз? А ты, Пенни, встретишь поезд?» Пенни кивнула. «Мне кажется, лучше кому-нибудь их встретить. Жутковато приехать в новое место и обнаружить, что никто тебя тут не ждет». «Тогда ты можешь идти в такой одежде?» «Да? А может быть, все-таки переоденешься?» «Элиза, ну ты же зануда!» «Надень свою коричневую твидовую юбку и приличный свитер, и твидовое пальто. Ветер дует с севера, но здесь вы его не замечаете. А Феликс с тобой пойдет?» «Элиза, дорогая!» «Боже упаси, чтобы он ее встречал», — сказала Элиза, сопроводив свои слова внушительным кивком головы. Пенни ответила: «Несомненно». Затем она спрыгнула со стола и встала позади Элизы, потому что внезапно ее пробрала дрожь. «Не представляю, к чему все это приведет», — угрюмо сказала Элиза. Она взбила яйцо до безупречной пены. Теперь она стала смешивать ее с сахаром. Что Феликсу нужно, так это сохранять самообладание. Или однажды он со своим норовом накликает беду. Характер у него был всегда достаточно скверный, даже когда он был еще маленьким мальчиком. И Феликс должен был переломить его. И смог бы, если бы, скажу я тебе, они хоть изредка оставляли бы его в покое. Если дитя так любит играть на пианино, отлично, почему бы не позволить ему? Это не моя причуда, но игра на инструменте дает все возможности, чтобы завоевать мир, как они сами говорят. А он нацелен только на музыку и всегда будет нацелен. Ну зачем тогда все время к нему придираться? Феликс, ты должен пойти на пляж, или послать письмо, или пойти по поручению, или сделать еще что-нибудь именно в тот момент, когда он занимается. И еще, ты не должен заниматься так много, или почему ты не можешь наиграть нам какой-нибудь милый мотивчик? Этого, думаю, достаточно, чтобы испортить характер любого ребенка, если вы меня спросите, и превратить его в несносное создание. Кстати, это напоминает мне Мактавиша с его мышами. Но когда это бедное, бессловесное животное, вы его не осуждаете. Однако, когда речь идет о людях, называющих себя христианами и регулярно посещающими церковь, так я могла бы много чего сказать в их адрес, да только я знаю свое место. Пенни у нее за спиной сказала слабым голосом: «Он так несчастен!» Элиза отмахнулась. «Он распустился! Ему нужно следить за своим вздорным нравом. Ты только послушай, что он сказал. Только сегодня утром миссис Белл спросила меня, с чего ей начать. И я сказала, займитесь прихожей лестницей и наведите там порядок. Но она вернулась и сообщила, что не осмеливается. И когда я спросила, почему, она мне поведала, что на лестнице стоит Феликс и поносит, на чем свет стоит, дядю Мартина и еще кого-то, чье имя он не назвал, но легко угадать, что он проклинал мисс Мэриан Брент, сожалея, что она не погибла в железнодорожной аварии, в которую попала. Миссис Белл, конечно же, была крайне удивлена и отослала ее убираться на старой кухне. Там вполне чисто, ведь я собственными глазами видела, как она все там прибирала. Едва мы узнали, что приедет мисс Брент, но я подумала, так она хотя бы не будет здесь вертеться. Да и рабочие устанавливали там эту электрическую плиту. Она ушла, ворча, но она права. Нельзя говорить подобные вещи, и нельзя позволять чужим людям слышать такие речи. И если уж ты держишь приходящую прислугу, значит, всегда найдется кто-нибудь, готовый раззвонить по всему свету о том, что происходит в доме. И в целях безопасности нужно хоть немного думать об этом. Пенни сказала: «Но он же не имел это в виду». Элиза резко обернулась. И все-таки ему не следовало так говорить. И тебе лучше сказать ему об этом. Это правда, что он в своих речах зашел так далеко, что пожелал столкнуть мисс Мэриан Брент с обрыва и посмотреть, утонет она или нет? Пенни покраснела до корней волос. Он вообще ничего не имеет в виду, когда говорит такие вещи. Это словно крик, когда тебя больно ударят. А тетушки начали наступление на Хелен и Эдриан, и он не в силах это терпеть. Элиза сказала: «Он не один в этом мире. Существует множество вещей, которые мы должны терпеть, нравится нам это или нет. И ничего вести себя, как сумасшедший убийца. У него есть пианино, к которому он всегда может подойти и поколотить по клавишам, если ему это помогает почувствовать себя лучше. Это хотя бы безвредно. И, кстати, если ты хочешь успеть к поезду, тебе пора бежать».